Про сахарный бум. Берг всегда был городком со странностями. Но однажды случилось и вовсе нечто невероятное. Началось все так. Из магазина вышла мамочка с малышом лет 5, который заливался горьким плачем. «Хотя бы одну штучку! Купи, купи!» Мама уже не на шутку устала от криков сына. «Перестанешь капризничать, будет тебе конфета», — сказала она. Слезы малыша тут же высохли. «Уже перестал». И вдруг бамц! Ему прямо на макушку упала конфета. «Ура! Я больше никогда не буду капризничать! Никогда-никогда!» — радостно завопил мальчик. Тут с неба свалилась новая сладость, а затем еще и еще миг, и на город обрушился конфетный ливень. Финик в этот момент был дома. Услышав стук по черепице, он разворчался. «Посыльный, это ты? А ну слезай с крыши! Мы же договаривались, чтоб ты входил через дверь!» Домовой нехотя встал с дивана, подошел к окну и не поверил своим глазам. С неба сыпались шоколадки. Сладкоежке Финику конфетный дождь снился только в самых сладких снах. «Вот это погодка!» — восторженно завопил он. Прихожий Финик огляделся. «Ага, зонт! Можно вывернуть его наизнанку и наловить столько конфет!» Домовой выбежал на улицу с зонтиком, чуть не плача от счастья. «Это лучшие события в моей жизни!» Правда, совсем скоро домовой думал уже иначе. «Это худшее событие в моей жизни!» Стонал он, лежа на чердаке на ворохе фантиков. От такого количества сладкого у Финика разболелся живот. Пришел посыльный. Через дверь, как полагается. Он потянулся к конфетам, которые Финик еще не успел слопать, но великий детектив шлепнул его по лапе. «Знаешь, сколько там углеводов?» «Нет», — покачал головой посыльный, потирая лапу. «Вот и я не знаю», — хмыкнул Финик, сунув в рот очередную конфету. «Меня-то уже ничто не спасет!» Тут на чердак поднялась Кристина с новой охапкой сладостей. За ней пыталась пролезть целая орава домовых. Девочка с большим трудом закрыла за собой люк и вздохнула. «Домовые все приходят и приходят!» Финик удивился. «Зачем? Конфет больше нет!» «Они волнуются за своих людей», — объяснила Кристина. «Все с ума посходили из-за этих шоколадок». Она подошла к окну. Газоны, тротуары, даже дорога — все было усыпано конфетами. Люди ели их, сидя прямо на земле, валялись в них, словно в снегу, и делали конфетных ангелов. «Так не может продолжаться», — решительно заявила Кристина. Финик вырвал из рук девочки очередной батончик. «Так и быть! Я выясню, кто стоит за этим прекрасно ужасным делом!» Домовой сунул батончик в рот, но вдруг охнул. «Какой твердый! Так можно и зуб сломать!» И тут его осенило. «Точно! Кому еще выгодно, чтобы весь город объелся сладким, заработал кариес и пошел лечиться?» Кристина поежилась. «Стоматологу Берга?» «Коварному стоматологу!» — воскликнул Финик. Посыльный испуганно прижал лапу к рту. «Затаившему зуб на наш город! Какие будут указания, шеф?» «Вызови агента Кудряшку!» — велел Финик. «Мы идем к стоматологу!» Кристина вздрогнула. Она быстро сообразила, что ее ждет. Но делать нечего. Берг сам себя не спасет. На трясущихся ногах девочка зашла в кабинет стоматолога и села в кресло, готовая в любой момент сорваться и убежать. Пока врач не пришел, домовые рыскали по кабинету. «Видели, какая там очередь? Этот сахарный бум точно организовал зубной злодей!» — заявил Финик. «А можно искать улики побыстрей?» — прошептала Кристина. «В шкафу смотрели?» «Кристина, ты сейчас не сыщик, а пациент под прикрытием!» — напомнил ей Финик, а потом с подозрением прищурился. «Ты что, боишься?» «Я? Боюсь? Вот еще!» — воскликнула Кристина. Тут в дверь вошел доктор с жутким инструментом в руках. «Бз-бз!» Правда, вскоре выяснилось, что это просто шуруповерт. Стоматолог решил закрутить пару болтов на кресле. Отложив инструмент, он присел на стул рядом с Кристиной. «Что вас беспокоит?» «Зубы болят. От сладкого», — выдавила девочка. Доктор, понимающе кивнул. «И так у всего города. Приходится всех лечить». Он вздохнул. «А я так хотел пойти на выставку зубных протезов». Врач включил телевизор. В эфире шел рекламный ролик с мэром города. «С нашим мэром! Сладкая жизнь! Приходите на выборы!» — бодро заявил диктор. «Хорошо я ему тогда резцы сделал», — усмехнулся стоматолог. А затем повернулся к Кристине. «Скажем, На этом смелость покинула пациента под прикрытием. Кристина стиснула зубы и помотала головой. «Девочка, пожалуйста, открой рот», — со вздохом попросил стоматолог. Я не могу ждать до вечера. У меня еще столько клиентов сегодня. Дымовые что-то заметили за окном. И вот у них-то челюсти отпали безо всяких уговоров. Стоматолог видеть дымовых, конечно, не мог. А вот Кристина проследила за их взглядами и тоже от удивления разинула рот. «Ну, наконец-то!» — обрадовался доктор. Но девочка его перебила. «Смотрите!» За окном снова шел дождь из шоколадок. Стоматолог обреченно всплеснул руками. «Второй раз за неделю! Так я и конкурс белоснежных улыбок пропущу!» Финик внимательно посмотрел на него. Подозреваемый совсем не обрадовался конфетному ливню. «Значит...» «Так, этот не виноват», — заключил детектив. «Агенты, за мной!» Кристина с облегчением вскочила с кресла. «А у меня уже все прошло. Можете сходить на конкурс». Сыщики выскочили из клиники и уставились на небо. Над ними пролетел самолет с пропеллером. С него-то и сыпались горы сладостей. «Хватай конфеты, то есть преступника!» — приказал Финик, и агенты пустились в погоню. Это оказалось не так-то просто. Посыльный с его короткими лапками то и дело увязал в сладких сугробах. «Бегите! Оставьте меня!» — взмолился он. «Ни за что!» — кудряшка выдернула его из конфетной кучи. Финик же постоянно отвлекался на угощение. «О, с мармеладом!» Кристине приходилось раз за разом его одергивать. Наконец девочка поняла, что так им за самолетом точно не угнаться. Она поймала на улице такси. «Сюда!» «Погоня с комфортом — это по мне!» — заявил Финик. «А то еще чего доброго скинет конфетные килограммы!» Когда в машину за девочкой втиснулись два крупных дымовых и один поменьше, Кристину чуть не расплющила дверь. Водитель удивленно обернулся, и девочка выпалила. «Срочно, за тем самолетом!» «Всегда об этом мечтал!» — обрадовался таксист и вдавил педаль в пол. Автомобиль сорвался с места, но далеко не уехал, потому что застрял в пробке. Водители бросили машины прямо на дороге и собирали сладости. «За мной!» — скомандовала кудряшка, и сыщики гурьбой вывалились из такси. Дымовая направилась к стоянке самокатов. Им пробка была не страшна. Правда, вчетвером они еле поместились на одном самокате. «Все-таки наелись шоколада, да? Чувствуете, как тесно?» — проворчал Финни. Сыщики катили по улицам, но самолет все еще был далеко, а точнее, высоко. Кристина лихо крутанула руль и въехала в подъезд какого-то дома. Проскакав вверх по лестнице, хорошо, что самокат был с электроприводом, они выскочили на крышу. Не сбавляя скорости, детективы понеслись над Бергом. Вот только по черепице ехать было не так удобно, как по асфальту. К тому же на пути вечно встречались трубы и антенны. Самокат подскочил на очередном препятствии, и с него свалились Кристина с посыльным. «Агенты!» — Финик встревоженно обернулся. «Мы в порядке!» — прокричал посыльный. «Кудряшка! Догоним его вдвоем!» — решил великий детектив. Возвращаться было некогда. И тут крыша закончилась. Самокат остановился, а самолет полетел дальше. «Все пропало, шеф-босс!» — схватилась за голову кудряшка. «Но уж нет!» — твердо возразил Финик. «Я узнаю, кто управляет этим сладколетом! Кудряшка, ты знаешь, что делать!» Напарница все поняла и кивнула. «Угу!» Схватив шеф-босса, кудряшка размахнулась и швырнула сыщика в небо. «Догоню этого нарушителя один!» — завопил на лету домовой. Поймать преступника он, увы, не сумел, зато у него получилось заглянуть в кабину. «Глазам не верю!» — воскликнул Финик, падая. Домовой неуклюже зацепился за рекламный щит и тяжело сполз на землю. «Ох, и не сладко быть детективом!» — простонал он. Придя в себя, домовой увидел взволнованные лица Кристины, кудряшки и посыльного. «Финик, ты в порядке?» — спросила Кристина. Великий детектив довольно улыбнулся и поднялся на ноги. «Я не только в порядке, я еще и раскрыл это сложнейшее дело. За штурвалом был мэр!» «Мэр?» — изумились агенты. «Вот только не могу понять, зачем ему это? Как мэр связан со сладостями?» — протянул Финик и погрузился в раздумья. Кристина подняла глаза на рекламный щит, под которым они стояли. На нем был плакат «С мэром в окружении конфет». «Ну, конечно!» — ахнула девочка. «Финик!» — но гениальный сыщик был слишком занят. «Кристина, не сбивай с мысли! Может, он хочет подсадить народ на сладкое, чтобы вылечить всем зубы? Нет, это опять стоматолог!» Посыльный дернул зеленого друга за лапу. «Финик! Подожди, дело почти раскрыто!» Отмахнулся тот. «Финик!» — закричали все агенты разом. Только тут детектив заметил, что его друзья показывают на рекламный щит. «Ну, конечно! подкуп горожан перед выборами!» — догадался детектив. «Я гений!» «Да и мэр гений, раз решил задобрить всех сладеньким!» Вернувшись на чердак, агенты Чипс устроили мозговой штурм. «И что будем делать?» — спросила Кристина. «Нужно вывести мэра на чистую воду!» — сказал Финик. «Можно привести его к реке!» — с готовностью предложил посыльный. Кудряшка покачала головой. «Посыльный — это такое образное выражение!» «О-о-о!» Кристина включила на смартфоне выпуск новостей. «Новости Бурга! Сегодня нами был замечен мэр соседнего города Берга. Что вы можете сказать о предстоящих выборах?» Мэр, почему-то в спортивной форме, как раз садился в самолет. Его явно застали врасплох. «Со мной у Берга все будет в шоколаде!» — бросил он и улетел прочь. Кристина выключила видео и возмущенно воскликнула. «Обманщик! Жители Берга должны узнать правду! Но у нас нет доказательств!» — развела лапами кудряшка. «Будут!» — твердо сказал Финик. «Раз он так любит выступать, придется ему выступить еще раз и очистить свою совесть!» «Я знаю отличные чистящие средства!» — радостно заявил посыльный. Все только вздохнули. Агенты отправились на аэродром. И успели вовремя. Самолет мэра приземлился, из него выскочил сам подозреваемый. Выглядел он, как обычно, в костюме и цилиндре, никакой спортивной формы. Он спокойно подошел к своей машине и замер. На асфальте конфетами был выложен большой вопросительный знак. Мэр опешил. «Проклятые репортеры! И здесь они!» Он уже взялся за ручку двери, как вдруг раздался страшный шепот. «Мы все знаем, всю правду, знаем, куда ты летаешь!» У мэра затряслись коленки. «Что же это?» В кустах захихикали Кристина, кудряшка и посыльный. Девочка шептала в мегафон, а звук долетал до мэра. Финик незаметно положил на землю за спиной подозреваемого Кристинин телефон. Мэр обернулся и пробормотал. «Только не это!» «Возьми телефон и запиши признание!» — приказал все тот же шепот. Мэр нахмурился и сжал кулаки. Он не позволит себя шантажировать. «Ну уж нет, я не подарю вам такой сенсации. Я расскажу все сам!» — воскликнул он. Достал собственный смартфон и начал трансляцию. «Здравствуйте, жители Берга!» На всех рекламных щитах и телеэкранах города тут же появилось лицо мэра. Шел прямой эфир. Горожане оставили все дела и стали слушать, что скажет их избранник. «Да, я беру уроки танцев», — неожиданно заявил он. «Я летаю в другой город, где меня никто не знает. Но больше я не буду стесняться». Сдернув с себя пальто и цилиндр, мэр предстал перед камерой в обтягивающем спортивном трико. Агенты Чипс в кустах прыснули со смеху. Мэр тем временем продолжал свою проникновенную речь. «Между нами не должно быть секретов. В Берге каждый может быть собой. Вот что такое сладкая жизнь». Он поставил телефон на землю и закружился перед камерой, выполнив несколько изящных па. Горожане обрадовались и начали ставить мэру лайки. Все ведь любят честность, да и танцы тоже. Закончив выступление, счастливый мэр прыгнул в машину и уехал. Сыщики вышли из укрытия и остановились посреди взлетной полосы. «Кто же тогда преступник?» – растерянно спросила кудряшка. Финик поднял с земли развернутую конфету. Странно, она была... «Надкусана!» «Что за укус на зубок?» — удивился домовой. «Кто-то явно не любит конфеты!» «Или кусал кто-то маленький», — предположила Кристина. И тут мимо них пробежала белка. Она схватила горсть конфет и бросилась с ними к самолету. «А вот и преступница! Поймана с поличным!» — обрадовался великий детектив и кинулся за зверьком. Из кабины самолета послышался грохот. Вскоре белка и Финик снова показались на трапе. Рыжая что-то пропищала, явно возмущенная тем, что ее раскрыли, а затем ускакала прочь. Усталые агенты Чипс потянулись обратно на свой штаб-чердак, и Финик наконец-то рассказал, что же произошло на самом деле. «Белка-воришка собирала конфеты по всему городу и прятала запасы в самолете мэра», — объяснил домовой. «Пролетая над городом, мэр случайно осыпал Берг конфетами и превратил мой сладкий сон», — Финик блаженно улыбнулся, — «в прекрасную реальность». Чтобы отметить их успех, Кристина развернула еще один батончик и... «Ай, зуб!» «О, нет!» Видимо, теперь ей вновь придется посетить кабинет стоматолога. На этот раз безо всякого прикрытия. На следующий день кудряшка, Финик и посыльный в тревоге ждали Кристину от доктора. Хлопнула входная дверь. Девочка вошла в гостиную и широко улыбнулась домовым. «Все хорошо, зря я боялась стоматолога». Она включила телевизор, чтобы посмотреть новости. На экране появилось счастливое лицо мэра. «Искренность мэра подкупила горожан, и его выбрали на новый срок», — сообщил диктор. Мэр, все еще облаченный в цветное спортивное трико, радостно заявил: «Никогда ничего не бойтесь! Кайфуйте! Жизнь одна!» Сыщики переглянулись и с триумфом воскликнули: «Агенты Чипс раскусили дело! И благодаря детективу Финику спасли город от обжорства!» — добавил пушистый гений. Когда все разошлись, домовой заглянул под диванную подушку. Там лежала кучка припасенных конфет. «Наконец-то мы одни!» — облизнулся Финик и зашуршал фантиками. «Ну что ж, даже у великих детективов есть свои слабости». Читал Михаил Хрусталев.